Глава 53. Студио Сити получил свое название из-за близости к основным кинокорпорациям и радиовещательным системам. Universal была всего в 10 минутах хода. Paramount, CBS и весь старый Голливуд располагались сразу же за каньоном, и если вы позволите себе быструю 15-минутную поездку, то окажетесь у Бербанка и NBC. Большинство представителей молодой и красивой голливудской элиты любили проводить свободное время, прогуливаясь среди обилия бутиков, клубов, баров, кофеен в Гринвич-Виллидж, месте, в котором было приятно бывать. Таня Рикс жила в деревянном комплексе, окруженном десятками пушистых елей и гигантскими сикаморами. У каждой квартиры был отдельный балкон, а у комплекса — общественный бассейн, гимнастический зал и помещение для отдыха. Хантер и Гарсия молча поднялись на второй этаж, где была квартира Тани. Оба боролись со своими мыслями, стараясь привести их в порядок. На звонок Хантера дверь открыла женщина лет 40, брюнетка, среднего роста и немного полноватая. Ее волосы достигали плеч и были собраны сзади в конский хвост, а темно-карие глаза выглядели усталыми и припухшими, скорее всего, от слез, догадался Хантер. На ней были темно-синие хлопчатобумажные брюки и черный свитер. Хантер и Гарсия представились и терпеливо подождали, пока Таня Рикс изучала их удостоверение. «Прошу вас, заходите», — тихо сказала она, делая шаг в сторону. «В воздухе стоял аромат душистых свечей. Жасмин», — предположил Хантер. «Присаживайтесь, пожалуйста». Она показала на низкий синий диван, похожий на матрас. Жилое пространство было просторным и с минимальным количеством мебели. Рядом с софой стояли два кресла, деревянный кофейный столик и четырехместный обеденный стол из акрила, а у дальней стены — наполовину заполненный книгами шкаф. «Могу я предложить вам выпить?» — застенчиво предложила она. «Нет, спасибо, миссис Рикс», — ответил Хантер, присаживаясь на софу. К его удивлению, она оказалась довольно удобной. «Зовите меня, пожалуйста, Таней. Когда я слышу миссис Рикс, кажусь себе старше, чем на самом деле». Она устроилась в кресле, что стояло поодаль от софы. Этим она ясно дала понять, что чувствует себя не очень удобно в людском окружении. «Мы очень сочувствуем из-за судьбы мисс Рейли», — мягко сказал Хантер. Таня плотно закрыла глаза, и по лицу ее покатились две слезы. «Вы были давними подругами?» Она грустно кивнула. «Почти 13 лет. Я стала работать в Palm Properties всего за неделю до Мэнди. И сразу же мы сошлись. Наверное, я была единственной, кто не испытывал к ней зависти». «Зависти?» — с интересом переспросил Гарсия. Таня замялась, словно она сказала то, чего не стоило бы говорить. «Мэнди была очень хорошенькой», — объяснила она. «Очень амбициозной и очень хорошо справлялась с любым делом. Кроме того, она была весьма обаятельной и прекрасно знала, как надо уламывать клиентов. С самого начала все убедились, что она на своем месте, и вскоре на нее были направлены завистливые взгляды. Все руководство, все клиенты хотели переспать с ней». Таня на секунду задумалась. «Я не сомневаюсь, кое-кто из окружающих нас женщин шел на это. Бизнес с недвижимостью — это очень непростой бизнес, детективы. Каждый старается, чтобы у него дела шли лучше, чем у другого, и порой удары приходятся ниже пояса». Она взволнованно провела рукой от лба по волосам и на мгновение оставила ее в таком положении. «Никто не будет радоваться за вас, если вы хорошо справляетесь с делами, кроме разве что владельца компании, которому вы приносите деньги. И Мэнди всегда делала это не просто хорошо, а очень хорошо». «Когда вы заговорили о ненависти, вы имели в виду, что люди завидовали ей?» — спросил Хантер. «Да, ее красоте и успехам». «Но к вам это не относилось», — заинтересовался Гарсия. Таня покачала головой. «Посмотрите на меня», — застенчивой улыбкой сказала она. «Я не мисс Америка и никогда не могла ею стать. Я всегда выглядела именно так. Я знала, что никогда не смогу стать такой, как Мэнди, что, честно говоря, меня не волновало. У меня никогда не было таких амбиций, как у нее». Она помолчала и тыльной стороной правой руки вытерла слезы. «Честно говоря, я была счастлива, что она стала моей подругой. В школе у меня было очень мало подруг. Люди обычно посмеивались надо мной, потому что я была полной и не очень симпатичной. Я делала вид, что меня это не волнует, но в глубине души чувствовала я себя ужасно. Я никогда не плакала в школе, но когда приходила домой, всю ночь обливалась слезами. Хантер, понимающе кивнул и мельком вспомнил, каким тощим и неуклюжим он сам был в школе. Я понимала, как Мэнди чувствовала себя в офисе, когда все глазели на нее и перешептывались у нее за спиной. Я думаю, что, наверное, поэтому мы и стали такими хорошими подругами. «Какой она была как начальник?» — спросил Гарсия, закидывая ногу на ногу. «Фантастической. Лучшим боссом, который у меня был. Я думаю, из-за того, что ей пришлось пройти, она не терпела грубости. Она ровно относилась ко всем». Таня потянулась за коробкой с бумажными платками. «У нее были когда-нибудь проблемы с сотрудниками?» — спросил Гарсия. «Ведь ей приходилось иметь дело с большим количеством людей, не так ли?» «Все, кто работали с Мэнди, любили ее. Она делала все, что могла, чтобы работа компании ладилась. Но не все зависело от нее. Ведь рынок недвижимости в Лос-Анджелесе рухнул. И все в бизнесе знали это. Никто не возлагал на нее ответственность». В дверях кухни показался кот, внимательно рассмотрел обоих детективов и, решив, что не стоит подходить ближе, снова исчез на кухне. «Вам известно, встречалась ли она с кем-нибудь?» — спросил Хантер. «После развода Мэнди не особенно интересовалась отношениями с кем-либо. У нее бывали короткие романы, но ничего серьезного». «В последнее время что-то было?» — спросил Гарсия. «Ничего, о чем бы я знал». «У нее были свидания с клиентами?» «Нет, никогда». Таня решительно замотала головой. «Она могла флиртовать кое с кем из них, но это было частью ее работы. Нам приходилось порой очаровывать клиентов, иногда флиртовать, но и все. Насколько я знаю, Мэнди никогда не нарушала этого правила». «Насколько я понимаю, в субботу вечером Мэнди показывала дом в Малибу возможному покупателю», — сказал Хантер, использовав на этот раз уменьшительное имя Аманды, словно они беседовали о старом друге. Таня промокнула уголки глаз бумажной салфеткой и кивнула. «Он и был убийцей, да?»